Глава 18. Алена. Задохнувшись от этих слов и внезапного появления Фролова, оборачиваюсь. Смотрю на них, на отца и сына, и будто в другое измерение попадаю. Так бывает, когда ты настолько шокирована происходящим, что твой разум тебя просто спасает, отстраняет тебя от реальности, помогает спрятаться, защищает тебя от опасности. Я ведь представляла себе этот момент. Что я скажу, как объясню? Что скажет сын, что ответит Гор? Только в моих фантазиях это было совсем не так. А на деле жизнь, как всегда, преподнесла сюрприз. И, как обычно, этот сюрприз не из приятных. Вот зачем он пришел? И зачем пришел снова вот так, без предупреждения? Немею, наблюдая за тем, как отец и сын шагают навстречу. Встают друг напротив друга. Рослые, красивые, статные, сильные. Так похожи один на другого. Двое мужчин, отец и сын, которые не знали о существовании друг друга. А теперь узнали. «Значит, ты мой отец?» «Да». «Что ж ты, отец?» Он буквально выплевывает это слово. «Так с матерью поступил». В груди холодеет. Мне не нравится тон сына, хотя я его понимаю. Страшно. Неужели будет драка? Герман так агрессивно настроен. И я понимаю. Дело не только в том, что Гор меня обидел в прошлом. Дело в том, что для моего мальчика это такое потрясение узнать, что он влюбился в собственную сестру. Впервые испытал сильное чувство к девушке, которой не должен его испытывать, с которой ему быть теперь нельзя. И виноват в этом, по его мнению, именно Фролов. Никто другой. «Я совершил ошибку», — спокойно отвечает Гор. «Я хочу ее исправить». «Исправить?» — Герман зло усмехается. «Не поздновато ли?» «Я считаю, что исправлять свои ошибки никогда не поздно». «Считает он», — кривится сын. «Ну, считай, что исправил. Теперь я знаю, кто мой отец. То есть, не отец, не так. Донор спермы, вот ты кто, ясно?» «Герман!» Ахаю от неожиданности и почему-то краснею. А Гор только сильнее челюсти сжимает. «Познакомились, и достаточно, товарищ генерал. Можете быть свободны!» Узнаю своего сына. Что ни говори, отцовский характер. Фролов ведь тоже таким был, непримиримым. Именно поэтому и поступил так со мной тогда. Поэтому и ждал 20 лет. «Не могу, извини. Не могу быть свободен и не уйду». «Неужели?» Вижу, как сын еще больше распаляется. «Может, тебе помочь выход найти?» «Герман, перестань!» «А что перестань, мам? Он тебе жизнь испоганил, а теперь...» «Хватит! Никто мне жизнь не поганил. Все у меня прекрасно. Я родила замечательного сына. Я жила нормально. Все у меня было хорошо, и дальше будет. Ален, мам!» Говорят одновременно такими похожими голосами. «Алена, нам надо поговорить». «Нам не надо!» Снова вылезает Герман. «Мы уже все про вас знаем». «А если не все?» Фролов смотрит на сына тяжелым взглядом, потом на меня. «Ален, не трогай ее! Я сказал, чтобы ты валил отсюда!» «Герман, успокойся. Нам все равно нужно поговорить». «О чем, мам?» «Обо всем. И о тебе тоже, сынок, и о Вике». Зря я произношу это имя. Вижу, как у Германа в буквальном смысле срывает планку. Он со всей дури лупит кулаком в стену, бросается к двери, но Гор его отпихивает, хватает за плечи, прижимая к стене. «Успокойся, тише! Да, я виноват, во всем виноват. Я любил твою мать и бросил ее, потому что был мудаком, ясно? Тупым, молодым мудаком. Но я не переставал ее любить. И я не знал о тебе. Я совершил ошибку. Самую лютую в жизни, понимаешь? И я хочу все исправить. Дай мне шанс все исправить». «Пусти! Что ты можешь исправить, урод? Сделаешь так, чтобы я не был твоим сыном? Или так, что Вика не будет моей сестрой? Пусти! Пусти, я сказал!» Вижу, как сын поднимает руку, собираясь ударить отца. Фрола. Гора. Господи. «Герман! Гор! Пожалуйста!» «Бей! Давай! Заслужил!» Резкое движение, я отворачиваюсь, вскрикивая. Слышу звук удара, тяжелое дыхание Гора. Потом бросаюсь к ним, чтобы растащить. Но вижу, что Гор уже держит Германа так, чтобы он не смог ударить. «Герман, не надо!» «Хватит, мать пожалей!» Говорит Гор сыну, потирая скулу и смахивая кровь с разбитой губы. «Ненавижу! Пусти! Пусти, я сказал!» Фролов опускает руки. Он собран в ожидании удара. Но Герман просто толкает его, уходит. Тормозит в дверях. «Мам, я на работу. Потом буду у Лёхи». «Сынок, подожди!» «Чего ждать, мам? Нечего ждать!» Герман уходит, а я опускаюсь на стул. Руками лицо закрываю. «Алён!» «Что я могу ему сказать? Уходи? И что? Даже если он уйдет или не уйдет? Мне так плохо сейчас. Я даже не думала, что получится вот так. Больно. Алёнушка, что нам делать, Гор? Что делать?» «Все будет хорошо. Только не плачь». «Что хорошо? Что?» Чувствую его рядом. Его руки. Обнимает меня. Кладет голову на мои колени. Горячий. Жарко мне. Жарко и хорошо. Что за проклятие такое? Мне гнать его надо. Забыть, как страшный сон. Вычеркнуть из жизни. От него только боль, только проблемы. А я не могу. Физически не могу оттолкнуть, как в ту последнюю ночь, как в ресторане. Хочу наплевать на все и чувствовать себя женщиной рядом с мужчиной, таким вот, несовершенным, дурным, глупым, сильным, настоящим. Алена, прости меня, дурака. Не могу я больше. Не могу, когда далеко. 20 лет пытался. 20 лет себе запрещал. Я ведь думал, что ты счастлива. Видел тебя беременную с мужем твоим. Веселую, счастливую. Не хотел снова в твою жизнь лезть. Боялся услышать, что ты забыла, что тебе безразлично, кто я и что я. Если бы я знал, что это мой ребенок. Что бы ты сделал? Забрал бы. Кого, ребенка? Вас бы забрал. Себе. Ты был женат. Был. Недолго. Ален, я должен тебе сказать. Что? Он поднимает голову. Мы так близко. Глаза в глаза. Почему между нами столько всего? Почему мы просто не можем быть вместе? Быть счастливы? Кому помешала наша любовь? Алёнушка моя. Что? Я тебя люблю, слышишь? Люблю. 20 лет люблю. Больше. Я считал. Каждый день считал. У меня записано. Каждый день. Зачем? Потому что казнил себя. Понимаешь? Казнь себе придумал египетскую, Алена. Его рука на моем затылке. Притягивает. Господи. Мы не можем. Все, что между нами было, наши дети, его предательство, я не могу простить, не должна. Да к черту все. Просто хочу быть слабой, глупой, любимой. Гор, люблю тебя. Губы так близко, глаза мой. Плевать на все, пусть будет мой. Он берет меня жадно, губы захватывает, притягивает, поглощает. Сердце колотится дико, у него или у меня, у обоих. Мне так больно. Внутри все раскалывается, осколки режут. Так хорошо. Как же хорошо. Шум в ушах, голова кругом. Как вкусно с ним, как сладко. Хорошо. Я не должна. У меня сын, у Гора дочь. Они... Я устала быть несчастной. Я просто устала. Алёнушка моя, любимая, никому тебя теперь не отдам. Моя будешь, только моя. Мне нужно улететь. 1 сутки. Подожди меня 1 сутки. И потом все будет хорошо, слышишь? Я все исправлю. Гор. Нет, нормально? Визгливый голос Стаса врывается в нашу тишину. «Сука, в моем доме! Мою жену! Ты генерал Рамсы попутал? А ты, шалава, ты...» Гор резко встает, и я слышу звук удара и стук упавшего тела.